Вот и я о том же. Это опасно не только для меня, — с горечью продолжал Эдвард. Мы ведь не прячемся, и если наши отношения зайдут слишком далеко... И что? А если все закончится плохо? Он закрыл лицо ладонями, совсем как в тот вечер в Порт-Анджелесе. Физически ощущая его боль, я очень хотела его утешить, но не знала, как. Рука непроизвольно потянулась к нему, однако я поспешно ее отдернула, боясь, что от моего прикосновения ему будет еще хуже. Наверное, Каллен хотел меня напугать или хотя бы отрезвить, но ничего, кроме сочувствия, я не испытывала. «Прости», — прошептала я совершенно не к месту. «За что?» — подняв на меня полные боли глаза, спросил Эдвард. «За то, что делаю тебя несчастным». «Белла», — бессильно выдохнул он, — «ну где же логика?» Я решила обидеться, но быстро взяла себя в руки. «Тебе, наверное, нужно ехать?» — осторожно спросила я. «Да», — серьезно ответил он, а потом улыбнулся. «Самое время». Судя по всему, мистер Баннер снова собирается показывать фильм, а я не уверен, что смогу еще раз пройти такое испытание. Поняв, что он имеет в виду, я густо покраснела. А потом вздрогнула, увидев задорный ежик темных волос и лицо эльфа. За спиной брата неожиданно появилась Элис. Стройная, как веточка, она двигалась грациозно, как танцовщица. «Элис», не сводя с меня глаз, приветствовал сестру Эдвард. «Да», — приятным сопрано пропела девушка. «Элис, Белла», — кисло улыбаясь, познакомил нас Эдвард. «Привет, Белла». Ее взгляд ничего не выражал, но улыбка была дружелюбной. «Рада, наконец, с тобой познакомиться». Эдвард мрачно посмотрел на сестру. «Привет», — робко ответила я. «Готов?» — поинтересовалась Элис у брата. «Почти. Подожди меня у машины». Девушка ушла, не сказав ни слова, легкая, гибкая и изящная. Я почувствовала укол ревности. «Мне следует пожелать вам удачи? Или это неуместно?» — поинтересовалась я, поворачиваясь к Эдварду. «Ну, удача никому не помешает». Ухмыльнулся он. «Тогда желаю удачи». Я постаралась скрыть иронию, однако обмануть Эдварда не сумела. «Очень постараюсь», — подыграл мне он. «А ты, пожалуйста, будь поосторожнее». «Быть поосторожнее в Форксе — задача непосильная. Для тебя это действительно испытание. Дай мне слово». «Обещаю себя беречь», — поклялась я. «Сегодня вечером собираюсь стирать. Наверняка опасностей будет море». «Не упади в машину», — усмехнулся он. «Очень постараюсь». Эдвард встал, и я тоже поднялась. «Увидимся завтра», — вздохнула я. «Для тебя это слишком долго?» Я подавленно кивнула. «Приеду утром», — пообещал он и, потянувшись ко мне, легонько погладил по щеке. Затем пошел за сестрой, ни разу не оглянувшись. Я смотрела ему вслед. Очень хотелось пропустить остальные уроки, хотя бы физкультуру, но я вовремя одумалась. Если исчезнуть сейчас, то Майк и остальные решат, что я с Эдвардом. А Эдвард и так волнуется, что мы не таимся, и все может плохо закончиться. О том, что он имел в виду, думать не хотелось. Интуиция нам обоим подсказывала, что завтрашний день станет решающим. Наши отношения не могут бесконечно балансировать на острие ножа. Завтра все станет ясно. Моя судьба в руках Эдварда. Я сделала выбор и готова идти до конца. Для меня нет ничего страшнее разлуки. Без Эдварда Каллена я просто не могу жить». Преисполнившись чувством долга, я побежала на биологию. Мистер Баннер действительно поставил фильм, который я почти не смотрела. Все мысли были о завтрашнем дне.